Жил он сначала в скромном доме на Субуре, а когда стал великим понтификом, то поселился в государственном здании на священной дороге. О его великой страсти к изысканности и роскоши сообщают многие. Так говорят, что он заложил и отстроил за большие деньги виллу близ озера Неми, но она не совсем ему понравилась, и он разрушил ее до основания, хотя был еще беден и в долгах. В походах он возил с собою штучные и мозаичные полы. В Британию он вторгся, будто бы в надежде найти там жемчуг. Сравнивая величину жемчужин, он нередко взвешивал их на собственных ладонях. Резные камни, чеканные сосуды, статуи, картины древней работы он всегда собирал с увлечением. Красивых и ученых рабов он покупал по таким неслыханным ценам, что сам чувствовал неловкость и запрещал записывать их в книги. В провинциях он постоянно давал обеды на двух столах. За одним возлежали гости в воинских плащах или в греческом платье, за другим — гости в тогах вместе с самыми знатными из местных жителей. Порядок в доме он соблюдал и в малых, и в больших делах настолько неукоснительно и строго, что однажды заковал в колодки пекаря за то, что он подал гостям не такой хлеб, как хозяину, а в другой раз он казнил смертью своего любимого вольноотпущенника за то, что тот обольстил жену римского всадника, хотя на него никто и не жаловался. На целомудрие его единственным пятном было сожительство с Никомедом, но это был позор тяжкий и несмываемый, навлекавший на него всеобщее поношение. Я не говорю о знаменитых строках Лициния Кальва «И все остальное, чем у эфинцев владел Цезарев задний дружок». Умалчивая о речах Долабеллы и Куриона-старшего, в которых Долабелла называет его царской подстилкой и царицыным разлучником, а Курион — злачным местом Никомеда и вифинским блудилищем. Не говорю даже об эдиктах Бибула, в которых он обзывает своего коллегу вифинской царицей и заявляет, что раньше он хотел царя, а теперь царство. В то же время, по словам Марка Брута, и некий Октавий, человек слабоумный и потому невоздержанный на язык, при всем народе именовал Помпея царем, а Цезаря величал царицей. Но Гай Мемий прямо попрекает его тем, что он стоял при Никомеде виночерпием среди других любимчиков на многолюдном пиршестве, где присутствовали и некоторые римские торговые гости, которых он называет по именам. А Цицерон описывал в некоторых своих письмах, как царские служители отвели Цезаря в опочивальню, как он в пурпурном одеянии возлег на золотом ложе, и как растлен был в Вифинии цвет юности этого потомка Венеры. Мало того, когда однажды Цезарь говорил перед сенатом в защиту Нисы, дочери Никомеда, и перечислял все услуги, оказанные ему царем, Цицерон его перебил: «Оставим это, прошу тебя. Всем отлично известно, что дал тебе он и что дал ему ты». Наконец, во время гальского триумфа его воины, шагая за колесницей среди других насмешливых песен, распевали и такую, получившую широкую известность: «Галлов Цезарь покоряет, Никомед же Цезаря. Нынче Цезарь торжествует, покоривший Галлию, Никомед не торжествует, покоривший Цезаря».